Я проснулся с серым днем, когда голоса и шаги за дверью стихли, а на прикроватной тумбочке ждал теплый, но запоздалый завтрак. Чай, тосты с вишневым сиропом и украшенный маринованной вишенкой большой кусок чизкейка. Завтрак сладкоежки-перфекциониста. А сахар, помноженный на красивую подачу, как известно, повышает настроение. Даже еду Колдер подобрал специальную, рассчитывая хоть на секунду порадовать меня. А может, дело в его воспитании. Или вся еда на его кухне — это чизкейки с тостами, пирожными и тортами. Не удивлюсь, если так. А холодильник, наверное, рай вегетарианца или человека, помешанного на здоровом питании. Я загорелся идеей проверить свои забавные гипотезы. Забавные. Еще утром я стирал слезы со щек, чувствуя незаполняемую пустоту. Но теперь шучу о кухне Колдера. Ган бы не удивился. Он бы усмехнулся и похлопал меня по плечу, подгоняя отведать завтрак. Я так и сделал. Сладкий вкус лакомств ненадолго, буквально на какие-то мгновения, избавил меня от печали. Я вышел из комнаты, как ребенок, волоча за собой одеяло. Увидев спящего на кухонном столе Колдера, я ощутил укол вины. Он был, по сути, Ганну никем, но взял на себя ответственность, возложенную на меня. Всю ночь и часть утра он разговаривал с теми, с кем я должен был разговаривать. Решал проблемы, которые я должен был решать. У него могли быть иные планы на эту ночь и предстоящий день. Выспаться и отрепетировать будущее выступление, записать песню или сочинить текст для новой. Но вместо этого он посвятил свое время мне. Стыд стал очередным дротиком, брошенным в меня судьбой. Я должен отблагодарить его, восполнить свой долг хоть немного, но сделать это не ради снятия очередного камня с души, а для Колдера, чтобы тот знал. Питер не всегда бездушная тварь, не способная понять его чувства, смотрящая на всех с высоты своего немноголетнего жизненного опыта и часто ошибочных утверждений. Он может быть настоящим. Обойтись без притворства. Тогда я задумался. Не потому ли Колдер так быстро разобрался со всем, что касалось смерти Ганна, что был не новичком в этом непростом деле? Ну, откуда мне знать настоящую историю его жизни, спрятанную под искусными лишними масками? И вот другой вопрос. Как мне ему отплатить? Как заставить в эти нелегкие времена улыбнуться? Передо мной холодильник, набитый уже забытой мной здоровой едой. А еще есть я, парень, не способный правильно приготовить жалкий тост. Ну, проснувшийся Колдер избавил меня от метаний, сонно выглянув из-за рук. От его неожиданного пробуждения я сделал шаг назад. Кажется, он хотел мне улыбнуться, но, вспомнив о моей утрате, надел маску холодной скорби и спросил: «Ты поел?» «Да, спасибо», — не сразу вспомнил я благодарности. «Ты...» — начал Колдер. Он не знал, как отныне разговаривать со мной. Тот откровенный, но мучительный разговор, и вот теперь уход Ганна. Чем я отныне должен считать Колдера? Знакомым? Другом? Приятелем? Партнером? Я совсем разобрался. Он виновато поджал губы, осознав, что слово «разобрался» могло меня ранить. Но это было не так. Я знал, что ему было тяжело говорить. Не легче, чем мне. Единственное, ты бы хотел, чтобы его... или похоронили? Твердо ответил я, словно давно так решил, хотя сам за все время ни разу не подумал об этом. Его дети похоронены, я думаю, он хотел бы, чтобы его предали земле. Хорошо. Колдер устало вздохнул и встал со стула. Тогда я сейчас позвоню и... Нет, я перехватил руку, я сам. Я должен... сам. Сердце колотилось в груди совсем как накануне смерти Ганна. Я словно вновь был в том коридоре, прижимался к двери, за которой еще теплилась ускользающая жизнь, и стучался в двери, стучался, что есть сил, крича и моля. Я делал это потому, что боялся остаться один. Я не думал о жизни самого Ганна. Его утрата заставила меня выучить этот урок. И сейчас я хотел взять на себя похоронные тяготы, чтобы дать Колдеру отдохнуть. Я выучил и другой урок. Не скрывай своих чувств, особенно от тех, кто стал важной частью твоей жизни. И иначе может наступить момент, когда ты соберешься показать их, а будет уже поздно. Спасибо. Я смягчил хватку, смотря ему в глаза. Как же это было тяжело. Обнажать настоящего себя, демонстрировать свою искренность, а теперь еще показывать слезы. Слезы благодарности. Боже, я стал слишком ранимым. Спасибо, что пришел и помог. Если бы не ты, не знаю, что со мной стало бы. Колдер был напуган. Из-за моих слез благодарности, слов я не знал, но ощутил нестерпимое желание, сравнимое с отчаянием, повторить наше объятие. Робко опустив взгляд, я подошел к нему ближе, прижался лбом к его плечу, медленно положил руки на его спину и сомкнул их в слабом замке. Слегка, почти отстраненно прижимаясь, а сам дико желая большего. И Колдер либо почувствовал мою нерешительность, либо сам хотел того же, но он оказался смелее и заключил меня в крепкие объятия. Неведомая радость, граничащая с невыносимым счастьем, накрыла меня с головой, до головокружения и слез. Каждой клеточкой тела я ощутил, что наша особая связь стала еще крепче, незаметно объединившись с чем-то другим, приятным и необъятным. Я ощутил, что живу, действительно живу. Не только боль, как оказалось, способна давать это ощущение,